358. Урусвати знает, насколько разнообразны ритмы наших сообщений. Иногда они идут медленно и раздельно, но в другой раз они стремительны, так что слух едва может уловить. Иногда они потрясающе громки, но бывают почти неслышимые, как тихий шепот. Иногда они потрясают центры, но обычно они благотворны. Вы не должны предполагать, что наши мысли до такой степени неуравновешены. Значит, причина в пространственных токах. Пример наших сообщений может быть полезен для каждого, изучающего энергию мысли. Люди во всем весьма нетерпеливы. Для каждого явления они спешат подставить свои правила. Таким самочинным вмешательством люди прерывают самые ценные проявления. Потому так важно напомнить разнообразие наших сообщений. Можно понять, что если и наша сила подвергается космическим нагнетениям, то насколько труднее опыта начинающих. Когда мы говорим об очищении мышления, мы прежде всего имеем в виду освобождение от предвзятых мыслей. Представим себе человека, работающего над прямым проводом и пытающегося подставить свои мысли. Такой работник смешает все сообщения, чему бывало немало примеров. При получении сообщений на дальние расстояния нужно особенно осмотрительно не прерывать последовательность. При небрежности получения может случиться выпадение целых слов. Много опытности нужно обрести, прежде чем сознание привыкнет к сменным ритмам. Говоря о нашей внутренней жизни, мы прежде всего хотим помочь осознать все разнообразие условий, окружающих и вас, и нас. Хуже, что люди не могут понять, что мы находимся в том же потоке энергии. Только при таком допущении можно ощущать особую близость. Такая близость поможет найти и уважение, иначе говоря, признать учителя. Но нечасто такое признание учителя происходит. Бывают вспышки такой преданности, но мигающие огоньки лишь раздражают атмосферу. Мы говорим не о себе, но о принципе, на котором можно строить гармоничное общение. Мыслитель настаивал на уважении к учителю. Он говорил: «Во мраке ночи мы ищем руководящую». Голос руководителя есть радость, но пусть это тяготение сохранится и во мраке, и при солнце.